С Туполевым удалось встретиться лишь через 3 дня. До этого Андрея Николаевича просто не было в Москве, улетал по делам в Крым. Так что я успел и по подготовленным Андреем жалобам скататься. В очередной раз наведя шороху, и даже одно уголовное дело, по моим данным, возбудили. О воровстве. И про экзамены узнать. Но последнее уже не от Андрея, а в университете на лекции нам всем преподаватель напомнил. Заодно темы экзаменационных билетов узнал. Осталось лишь выучить их. «Здравствуй, Сергей. Тепло встретил меня Туполев. Давно не виделись». «Совсем вы меня забыли», — с улыбкой ответил я. «Это кто еще кого забыл?» Вернули мне колкость. «Но ты прав, дел не в проворот. И ты мне, наверное, еще хочешь подкинуть, да?» Проницательно заметил конструктор. «Есть такое. Сделано виноватым видом, покаялся я. Тут один интересный проект намечается. Реактивный самолет. Слышали о таких?» «Ну а как же?» – кивнул мне Туполев. «По линии Коминтерна пришла информация, что такими в Англии занимаются уже 3 года. Да и в Германии вроде начали работы. С этим ты пришел?» «Да. Нехорошо нам отставать от Запада в таком важном начинании. Человека, который будет разрабатывать двигатель под новый самолет, уже нашли. А вот кто для него планер будет делать? Тут-то я о вас и подумал». «Лестно, конечно, но не потяну». Со вздохом отказался Туполев. Я аж растерялся. Ни разу не припомню, чтобы Андрей Николаевич от интересной задачи отказывался. Да и на совещании то количество проектов, что он выкатил, было в разы больше, чем у всех остальных конструкторов. Может, в этом как раз и дело? Как оказалось, да. «Ну, раз так, — развел я руками, — буду искать дальше». «Да ты не торопись», — остановил меня Туполев, когда я уже собрался на выход. «Тебе обязательно опытный конструктор нужен». «Желательно, но если человек толковый». «Толковый», — перебил меня мужчина. «Очень далеко пойдет, я прям чувствую это. Твой тезка, кстати», — подмигнул он мне. «Закончил МВТУ, спроектировал планер для фигур высшего пилотажа. В прошлом году на планере его конструкции летчик выполнил тройную мертвую петлю. Да он и сам сдал экзамен как летчик-паритель. Так что в конструировании разбирается не понаслышке. Еще и меня в будущем за пояс заткнет». «Заинтересовали», — вернулся я обратно. «И как его зовут?» «Сергей Королев». «Как обухом по голове. Вот что я испытал, когда услышал знакомую фамилию. Сначала даже не поверил и подумал, может, однофамилец. Но, уточнив отчество и год рождения, понял, не ошибся. Туполев мне предлагал в конструкторы самого Сергея Павловича. Уже после я вспомнил, что таки да, Королев работал с Туполевым и начинал как раз самолетостроение. Просто тема космоса его увлекла сильнее, чем полеты в атмосфере. Естественно, что такой шанс я упускать не собирался. От того, чтобы прямо сейчас бежать знакомиться с будущей легендой, меня удержало лишь то, что я не знал, где его найти. А потом и Андрей Николаевич, отдав распоряжение связаться с Королевым, отвлекал своими вопросами по поводу будущего самолета. Хоть сам он и отказался им заниматься, но что я думаю по поводу нового типа самолета, ему было интересно. Как и то, кто будет разрабатывать двигатель и по чьим общим руководством будет вестись работа. Получалось, что основным руководителем от армии, скорее всего, будет Алкснис, а самого конструкторского бюро, как такового, пока еще и нет. И если его создадут, то там главным будет как раз Королев, как единственный пока авиаконструктор. За обсуждением подобных деталей организационного характера и пролетело время. После чего Туполеву доложили, что нашли Сергея Павловича, и тот подъедет уже сегодня. Повезло, что пока что Королев ни в каких крупных проектах не был задействован.